понятие?» — спросил он. «Нет», — пожал я плечами. «Я всего лишь ответил на ваш вопрос. Вообще не вижу в этом причин для конфликта». На это преподаватель не нашел, что ответить. «Продолжим занятие. У нас не так много времени», — заявил он. «Действительно, при выборе трав для препаратов от аллергии сильное влияние оказывает их способность самих вызывать аллергию. Поэтому одна из магически выращенных трав, ранее считающаяся обязательным компонентом для подобных препаратов, сейчас не используется». «Какая?» Он снова задал вопрос залу и уставился на меня. Ответ я знал, но решил принципиально его не говорить. «По-моему, чабрец», — нерешительно ответил Юрий Колесов. «Абсолютно верно», — радостно кивнул преподаватель. «Я добавлю вам баллы в рейтинг за правильный ответ». Он решил объявить мне войну таким образом, демонстративно добавив баллы другому студенту за ответ и проигнорировав меня. Если это так, то тактику он выбрал неверную. Я всегда за честную, справедливую конкуренцию. В данном же случае она становится несправедливой. После занятия, которое все прошло в таком же духе, я подошел к Сергею Станиславовичу для разговора. «Вы что-то хотели, Николай?» — максимально официальным тоном спросил он. «Да», — кивнул я. «Хотел узнать, по какому принципу вы присуждали баллы другим студентам за ответы, но не присуждали мне». «Вы не можете указывать мне, как присуждать баллы», — тут же заявил преподаватель. «Нам даны четкие указания, что мы присуждаем их по собственному желанию». Такие указания действительно были. Четкой системы рейтинга еще не существовало, ведь программа была экспериментальная, и ее ввели нам только с этого года. Но мне такой ответ не нравился. «Я вам не указываю», — спокойно возразил я. «Просто хочу услышать вашу логику. Я ответил на 4 вопроса, и баллов вы мне не присвоили. Другие студенты отвечали только на 1, но им вы их давали». «Я вам и так присуждал много баллов до этого», — заявил Сергей Станиславович. «Так в этом и суть, что их нужно набрать как можно больше», — проговорил я. «И вы присуждали мне их не просто так, а за мои заслуги». И снова он понимал, что не прав, но всеми силами не хотел этого показывать. Хмурился и пытался спорить, заведомо зная о своем проигрыше. «Я добавлю вам баллы в рейтинг», — наконец сказал он. «Вы правы, это должно быть честно». «Конечно, ведь он не хотел, чтобы я раздувал конфликт дальше». «Приятно, что мы друг друга поняли», — кивнул я. Выйдя из корпуса, я подумал, что он может и не назначить баллы. Ведь это теперь никаким образом не проверить. Может назначить меньше, чем остальным. Однако на это я уже никак не повлияю. Самое главное, что я заставил его признать свою неправоту. А если теперь он поступит таким образом, это останется на его совести. На обеде Владимир продемонстрировал мне выбранный ресторан. Место было довольно красивым. Все-таки талант выбирать подобные места у него не отнять. Затем меня нашел Дмитрий и вручил обещанные билеты. Теперь мы с ним были в расчете. Я позвонил Анастасии и пригласил ее на ужин. Разумеется, девушка сразу же согласилась. Кроме того, мне нужно было сделать еще пару звонков. Я созвонился с новым управляющим магазина бароном Шаповым, чтобы узнать, как продвигаются его дела. Пока что вопросов у него не возникло. Разбирался со всеми документами. Думаю, завтра обязательно приду туда на внеплановую проверку. Мой второй управляющий уже на заводе. Наоборот, до конца заслужил мое доверие. Он отзвонился сам, сообщил о заключении договора с новой лабораторией. Они тоже будут брать с завода деньги за предоставление рецептов, но значительно меньше. Кроме того, он уже начал заниматься лабораторией, обустраивая ее на заводе. В общем, все задачи были выполнены. Еще один звонок я сделал хирургу Колесову, узнать о состоянии Егора. Оказалось, что его выписывают уже завтра вечером. Чувствует он себя превосходно и постоянно любуется на новое лицо. Надо будет обязательно прийти на его выписку. Закончив со всеми делами, я сходил на занятия по кожным заболеваниям, а после приступил к сборам в ресторан. Вместе с Владимиром мы сначала забрали Анастасию из общежития, потому как ее ждать не пришлось совсем, а затем прождали все вместе Марию, которая опоздала минут на 15, и на автомобиле Владимира отправились в нужное место. «Анастасия, у меня для вас сюрприз», — сказал я девушке, пока Владимир и Мария ускакали вперед. «Я достал 2 билета на выставку «Живые полотна» и хочу вас пригласить». «Ух, правда?» — захлопала она в ладоши. «Спасибо вам огромное! Я уже и не надеялась на нее попасть. Как вам удалось? У меня даже отец не смог». «Секрет фирмы», — улыбнулся я. «Рад, что вы довольны. Выставка в субботу, так что ничего не планируйте». «Эй, голубки, ну где вы там?» — в свойственной ему манере окликнул нас Владимир. Анастасия покраснела и поспешила к нашему столику. «Итак, дамы и господа», — важно прокашлявшись и подняв бокал с соком, начал Владимир. «Со вчерашнего дня у нас больше нет друга барона Николая. Зато появился друг граф Аверин». «Ничего себе! Поздравляю вас!» — удивилась Анастасия. «Значит, вы теперь глава рода?» «И как глава рода, он сам решит, какую невесту ему выбрать», — подмигнул ей Владимир. «Ох, дать ему подзатыльник бы! Но ресторан не лучшее для этого места». Анастасия снова раскраснелась и уткнулась в меню. «Моя сестра очень вами интересуется», — внезапно проговорила Мария, до этого сидевшая молча. «И мне казалось, вы тоже оказывали ей знаки внимания. А теперь с новым титулом вы легко можете способствовать вашей помолвке». Теперь за столом воцарилась тишина. Сказанное было очень бестактно, особенно если учесть, что я был в сопровождении дамы. Если бы этот разговор она проводила наедине, другое дело, а так это как минимум некрасиво. «Я не оказывал никаких знаков внимания, которые выходили бы за рамки принятых в обществе манер», — спокойно сказал я. «Тем более София помолвлена, и что-то кроме хороших манер было бы крайне неуместно выказывать. Так что я не очень понимаю, к чему эти слова». «Я просто хотела сказать, что прежде чем строить новые отношения, лучше сначала разобраться со старыми», — ответила Мария. Владимир тут же вскочил и, взяв ее за руку, ушел с ней поговорить. «Я оставил это на него. Все-таки это его невеста». «Николай, у вас есть девушка?» — обеспокоенно спросила Анастасия. «Отношения с Софией? Я тоже замечала, как она на вас смотрит, и мое общество ей не то чтобы нравилось». «У меня нет с ней никаких отношений», — спокойно ответил я. «Это домыслы ее сестры-близняшки. Если бы они были, я бы не стал звать вас на свидание». «Простите», — смутилась она, — «просто меня очень взволновали эти слова». «Вам не о чем переживать», — заверил я ее. Она снова вспыхнула и быстро кивнула. Вскоре вернулись и Владимир с Марией. Он явно провел с ней разговор, потому как больше таких высказываний она себе не позволяла. И остаток вечера прошел очень даже хорошо. Я вернулся со всеми в академию, проводил Анастасию до общежития, а затем направился в приют Красного Креста. Настало время исполнять мой план. Олег Николаевич уже ждал меня на месте. На этот раз он тоже пришел один. «Рад вас видеть, Николай», — проговорил он. «Ну что, вы обдумали мое предложение?» «Очень тщательно», — кивнул я. «Хочу еще раз услышать всю мою выгоду». «Первый пункт моего плана — заставить Олега Николаевича поверить, что я действительно соглашусь на его условия». «Приятно говорить с умным человеком», — ответил он. «Итак, ваш завод будет осуществлять нам поставки магически выращенных растений. Вы будете получать солидную прибыль. Кроме того, ваш завод будет под нашей защитой, и ему не будут грозить никакие неприятности». Явный намек на то, что если я не соглашусь, неприятности будут еще как грозить. Но я отказываться не собирался. Мой план был в другом. «Какая именно сумма?» — спросил я. Олег Николаевич протянул мне документы. «Что ж, платить он и правда собрался нам большие суммы». «И как именно вы хотите закрепить сотрудничество?» — задал я главный вопрос. «Вряд ли вы доверите это дело банальным подписям на бумагах». «Вы очень проницательны», — усмехнулся тот. «Я заставлю дать вас психологическую клятву о неразглашении. Ее давали все мои сотрудники. И вам с вашими психологическими способностями это будет нетрудно. Я просто залезу к вам в голову и сам наложу эту капсулу неразглашения». «Это как раз то, что мне нужно». «Так, надо приготовиться. В следующую секунду надо будет действовать очень быстро». «Тогда приступайте», — кивнул я. В ту же секунду, когда Олег Николаевич активировал свою психологическую магию и направил ее мне в голову, я сделал то же самое. У меня было лишь пара мгновений, надо было обогнать его. Этот план я и продумал. Дело в том, что когда психолог действует психологической магией, сам он на некоторое время становится к ней уязвим, на очень небольшой период времени. И именно на этом я и построил свой план. Я мгновенно залез в голову коллегу Николаевичу и гипнозом внушил ему: «Мне надо закрыть черный рынок». Минус этого плана — сам я тоже был в этот момент восприимчив к его магии. Однако он наверняка расценил это как покорность и даже не заметил вмешательства в собственную голову. Я же к неразглашению был вполне готов. Ведь если черный рынок закроется, и рассказывать о нем больше не придется. Закончив воздействовать на меня магией, Олег Николаевич удивленно остановился и уставился на меня, как будто видел впервые в жизни. Странно. Такого быть не должно. Я не трогал его воспоминания. «Кто вы?» — недоуменно спросил он. «Ну и каким образом Олег Николаевич умудрился потерять...» Глава 4. По плану я воспользовался техникой гипноза, чтобы внушить Олегу Николаевичу нужную мне мысль. Воспоминания я не трогал. Это абсолютно другая техника. Хотя сначала у меня действительно была мысль закапсулировать именно те воспоминания, которые касаются производства запрещенных зелий, чтобы он даже не помнил, что занимался таким. Однако у такого плана был ряд минусов. Ведь это не гарантировало полную остановку производства. Но даже если бы я в итоге остановился на этой идее, Олег Николаевич все равно должен был меня помнить. Мы познакомились с ним до этого, в тайном клубе. А я, вдобавок ко всему, в итоге не пользовался этой техникой. Техника гипноза не затрагивает воспоминания, только если из-за моей спешки что-то пошло не так. «Николай Аверин», — сказал я Олегу Николаевичу, — «студент лекарской академии. Вы меня не помните?» «Помню вроде», — выдохнул он. «В голове какая-то каша. Не понимаю, в чем дело». «Это странно. Я уверен, что техника была использована мной правильно. В ту единственную секунду, когда Олег Николаевич оказался доступен для воздействия психологической магии. Точно так же, как и его техника сработала. Он успел наложить на меня психологическое неразглашение. И теперь я никому не смогу рассказать про черный рынок запрещенных зелий. Ну и ситуация. Вы позвали меня на личную встречу, напомнил я. Чтобы что-то обсудить?» «Вряд ли», — протянул Олег Николаевич. «Мне нечего с вами обсуждать. Хотя я помню, что хотел сделать что-то важное». Он был в растерянности. Так вели себя все, кто оказывался под действием моего гипноза. Длительность у этого эффекта не слишком большая, поэтому надо, чтобы он поскорее вспомнил свою единственную задачу — закрыл все производство. Минус плана — после окончания эффекта он может захотеть снова его открыть. Но я рассчитывал, что сделать это будет не слишком-то просто. Распустит всех сотрудников, закроет свои филиалы. На восстановление всего этого затем уйдут годы, а этого времени хватит, чтобы еще что-то придумать. «Постарайтесь вспомнить, что именно», — мягко сказал я. Активировать психологическую магию я больше не хотел. Олег Николаевич все еще остается очень сильным психологом и сразу же поймет, если я ей воспользуюсь. Поэтому теперь действовать нужно только словами. «Я хотел сделать важное решение по моему бизнесу», — сказал Олег Николаевич. «Но я не помню, зачем тогда я позвал вас. Ох, я же психолог, а мне кажется, самому нужна психологическая помощь». Я понял, что происходит. Все-таки мысль о том, что надо закрыть черный рынок, была внедрена правильно. Но из-за этой мысли Олег Николаевич перестал понимать, зачем он вообще позвал меня на встречу в таком случае. Из-за этого его мозг явно перенапрягся и даже выдал кратковременную потерю памяти. А сейчас он даже не уверен, знаю ли я про черный рынок. И говорить этого он мне не хочет, чтобы не раскрывать себя. И вся эта ситуация буквально сводит его с ума. «Вы, наверное, просто переработали», — предположил я. «Поэтому в голове и каша. А меня позвали просто проведать, возможно. Честно, этого я знать не могу». «Может, хотел узнать у вас... как вы переживаете закрытие тайного клуба?» — задумчиво предположил он. «Хотя зачем бы я тогда звал вас сюда?» «Наверное, и правда просто переработал. А теперь мне срочно надо решить кое-какие дела». «И побыстрее, пока действие моего гипноза не прекратилось. У него есть около 3 часов на это. Думаю, что хватит с лихвой. Тем более, что эту мысль я закрепил в нем сильно. Тогда я пойду», — кивнул я. «Всего вам доброго!» Олег Николаевич уже схватился за телефон, намереваясь кому-то звонить. «Что ж, вот и все. Мое тайное сражение с черным рынком закончено, и можно сосредоточиться на остальных текущих проблемах, которых тоже немало. Все-таки теперь я граф. Но для начала нужно отдохнуть. Воздействие психологической магии снова отняло у меня почти половину всей силы. А остальные силы ушли на маленький секрет, чтобы точно узнать, закроет ли Олег Николаевич весь свой теневой бизнес. Тут все было просто. Я создал с помощью некромантской магии скелета разведчика. Этому меня обучал еще Святослав. Задача у такого помощника всего одна — тщательно воспроизвести мне все разговоры, которые он услышит сегодня вечером. Для перестраховки, чтобы точно убедиться, что мой план сработал. Узнаю я доклад своего скелета только завтра. Этому методу меня обучил Святослав, когда моей семье угрожал Иван. Тогда я стал замечать, что он слишком уж осведомлен о моей жизни. Утро следующего дня началось с нового занятия по заболеваниям пищеварительной системы. Несмотря на все мои ожидания, Леонид Трофимович снова не особо спешил на занятия и пришел только минут через 10. «Доброе утро», — пробубнил он. «Сегодня тема у вас — гастрит. Прочитайте про нее в учебнике со страницы 95». Высказав эту короткую речь, он снова уселся за свой стол и достал телефон. «Ну нет, больше так продолжаться не может». «Леонид Трофимович», — начал я, — «читать тему в учебнике мы можем и без вашего участия. Более того, мы это делаем при подготовке к занятию. На занятии же время выделено для обсуждения этой темы, объяснения неясных моментов и ответов на вопросы». «Уже прочитали?» — он даже не поднял голову. «Тогда можете идти». «Да он даже не слушал, что я ему говорю». «Мы прочитали ее еще вчера», — решил поддержать меня Юрий Колесов. «Нам следует обсудить ее с вами». Не все были до конца согласны с нашими высказываниями. Несколько одногруппников, напротив, были явно рады возможности халявить. Однако лекарская академия — это не место для халявы. Если занятия по важнейшей системе органов будут проходить в таком формате, то какие из нас получатся лекари? «Господа», — Шереметьев поднял на нас усталый взгляд, — «я ваш преподаватель, и поэтому должен быть с вами предельно откровенным. Мне плевать на ваш цикл и ваши знания. Мне нужно выдержать ровно 1 год, и мне дадут ученую степень». Так вот оно в чем дело. Леонид Трофимович просто решил получить степень ученого. Для этого в нашем мире существовали разные варианты. Чаще всего такие лекари выбирали путь написания множества научных работ, которые открывали им дверь в область науки. Это лекари, которые не занимаются лечением других людей, а фокусируются на изучении теории и всевозможных научных открытиях. Я всегда ими восхищался. Ведь они продвигают лекарское дело вперед. Другой способ получить научную степень — это преподавание. Все наши преподаватели имеют такие степени. Однако первый раз сталкиваюсь с тем, что преподаватель в открытую заявляет о своем нежелании преподавать. «Мы можем написать на вас жалобу, и вас отстранят от преподавания», — спокойно сказал я. «И научную степень вы никакую не получите». «Не смешите меня», — он самодовольно махнул рукой. «Для отстранения по правилам нужны подписи абсолютно всех студентов. Вы никогда не сможете их собрать. Уверен, половину из вас такие занятия более чем устраивают». В этом он был прав. Я же сам отмечал, что многие, наоборот, в восторге от такого посещения занятий. Они не думают о том, что это отразится на их знаниях. «А разве вы сами не хотите поделиться своими знаниями с будущим поколением лекарей?» Я решил зайти с другой стороны. «Нет». Невозмутимо ответил он, «не горю желанием». Сложная ситуация. Я могу его сейчас заставить провести занятия с помощью своей психологической магии. Но этого ведь хватит только на одну пару. А дальше что? Каждый раз такое проворачивать и заставлять человека преподавать против его воли? Воззвать к его совести тоже не получается. Остается один вариант. Но перед этим все-таки дам ему последний шанс. «Леонид Трофимович, если вы не измените свое отношение, то мне придется принять меры», — спокойно произнес я. «Я найду способ сделать это и без коллективной жалобы. Заболевание пищеварительной системы — это очень важный цикл. Нам нужно его качественно изучать, чтобы стать хорошими профессионалами в своей области». «Николай, да что вы к нему пристали?» — возмутился один из друзей Елисеева. «Как раз один из тех оболтусов, непонятно как учащихся в нашей академии. Кажется, у него были проблемы во время наших пересдач по гистологии и анатомии. Тему вполне можно прочитать и в учебнике, там все то же самое». «Вот видите», — перевел на меня усталый взгляд Леонид Трофимович. «Давайте не будем усложнять друг другу жизнь. и всем станет лучше. Господа, если вы уже прочитали, можете быть свободны. Вы молоды, и у вас наверняка есть куча дел помимо этого цикла». Часть однокурсников довольно загудела и тут же начала собираться. Другие были в замешательстве, однако тоже нерешительно принялись за сбор своих вещей. По-хорошему, не получилось. Что ж, тогда придется воплотить в жизнь мой план. Я быстро подошел к Владимиру и попросил собрать всех в столовой для собрания. Он сделает это с легкостью. Через 15 минут все уже были в столовой в ожидании моей речи. «Господа», — начал я, — «у меня есть способ добиться для нас хорошего преподавателя и адекватного цикла по заболеваниям пищеварительной системы, и я собираюсь это сделать, но решил предупредить вас, так будет правильнее». «Если вы уже все решили, то зачем нам это говорить?» — возмущенно сказал один из однокурсников. «Но с таким решением, я думаю, нужно добиться согласия всех студентов». «А что тут думать? Николай прав», — тут же произнес Рудаков. «Мы учимся на лекарей. Это не такая профессия, чтобы можно было халявить на парах. Как нам без знания о заболеваниях пищеварительной системы лечить людей?» Однокурсники загудели, принявшись горячо спорить. Каждый хотел высказать свою точку зрения. К общему согласию так никто не придет. «Тихо!» — прикрикнул я. «Не превращайте все в уличный торговый рынок. Я всегда за справедливость. Поэтому, чтобы всех все устроило, мы проведем голосование». Незаменимый Владимир быстро подготовил небольшие листы бумаги и раздал каждому. «Пишите знак плюса, если согласны, и минус, если против», — распорядился я. «Давайте побыстрее, а то так до вечера провозимся». Все тут же принялись писать свое решение, пряча листы друг от друга. Затем все отдали их мне, и я принялся за подсчет голосов. «Итого 23 голоса за и 14 против», — озвучил я. «Думаю, теперь все довольны. Решение принято большинством, так что я сделаю задуманное». Возражений больше не последовало. Все-таки победило честное голосование. Поэтому я сразу же отправился к ректору. «Николай, добрый день», — радостно поприветствовал меня он. «Вы, наверное, пришли узнать детали о ежегодной конференции, куда в этом году вы отправитесь». «Вообще не за этим, но это тоже было бы неплохо узнать». Ректор говорил, что она пройдет в середине ноября, значит, уже на следующей неделе. «Это тоже», — кивнул я, — «но вообще я к вам по другой причине. Мне нужно обсудить с вами стиль преподавания нашего нового учителя по заболеваниям пищеварительной системы Шереметьева Леонида Трофимовича». «А что не так?» — тут же посерьезнел ректор. Я знал, что к моим словам он точно прислушается. Уже не раз помогал академии со сложными ситуациями и смог добиться уважения нашего ректора, поэтому и решил прийти к нему с новой проблемой. «Он абсолютно не преподает», — спокойно объяснил я, «и открыто признает, что преподавание ему неинтересно, лишь занимает это место для получения ученой степени». «Ох, этого я и боялся», — вздохнул ректор. «Этот новый преподаватель до этого нигде не преподавал. Учился в лекарской академии в другом городе, то ли Саратов, то ли Воронеж, и его нам настойчиво порекомендовало Министерство магического образования». «Я понял, к чему он клонит. Скорее всего, Леонид Трофимович — чей-то родственник или очень хороший знакомый. И так просто его не уволить». «Я вам верю, вы не подумайте», — поспешно добавил ректор. «Просто сомневаюсь, что смогу как-то решить эту проблему. Увы, некоторые законы нашего мира нам не подвластны». «Я понял», — спокойно кивнул я. «Тогда перейдем ко второй теме. Расскажите про конференцию». «С Леонидом Трофимовичем придется разбираться с помощью моего запасного плана. Все-таки придется задействовать психологическую магию, только использовать не гипноз. Я находил одну подходящую технику в одной из книг тайной библиотеки, как раз когда искал нужную мне информацию для встречи с Олегом Николаевичем. Правда, из-за своей ненадобности она мне не запомнилась, и вспомнил я ее только сейчас». «До этого я считал, что лучше разобраться с преподавателем другим способом и не лезть ему в голову. Но иного способа у меня не остается. «Конференция пройдет в следующую среду», — приободрился ректор, обрадованный смене темы. «Вот ваш билет». Он протянул мне красивый пригласительный с датой и местом проведения. «Лекари со всего мира будут читать свои доклады», — продолжил рассказывать ректор. «И можно будет задать им любые вопросы. Я думаю, вам там понравится». Определенно, кивнул я. «Тогда всего доброго». «И извините, что я никак не могу решить проблему с вашим циклом», — виновато добавил ректор на прощание. «Я могу поговорить с преподавателем, но не факт, что это подействует. Он знает, что место закреплено за ним прочно, и дело тут не в нашей академии». «Ничего», — разберусь с этим сам». Я кивнул и покинул кабинет ректора. После занятия по фехтованию снова отправился по своим накопившимся делам. Прежде всего в тайную библиотеку, чтобы тщательнее изучить нужную мне технику. С ее помощью я могу пробудить в Леониде Трофимовиче желание к преподаванию. Техника сработает только в том случае, если у него есть задатки к этому. Затем я отправился в приют Красного Креста. Меня очень интересовало, как именно повел себя Олег Николаевич после моего ухода. Оказалось, что весь мой план прошел гладко. Мой шпион доложил, что Олег Николаевич после моего ухода отдал несколько распоряжений в срочном порядке закрыть все лаборатории, отозвать всех торговцев и уничтожить документы и рецепты. Теперь запрещенные зелья больше не будут производить в нашем городе. А открыть такой бизнес заново – дело очень непростое. Уверен, что под гипнозом Олег Николаевич проследит, чтобы оборудование не выкрал кто-то из работников для продолжения деятельности. Человек он не глупый, и я привил ему сильное желание избавиться от незаконного бизнеса. Даже когда действие моего гипноза закончится, а точнее, оно уже наверняка закончилось, восстановить все не удастся. Олег Николаевич наверняка продумал во всех филиалах способы быстрого самоуничтожения и протоколы для сотрудников, что делать в таком случае, так что одной проблемой стало меньше. Я отправил своего шпиона на покой и направился в алхимический магазин. Нанятый мною барон Шапов не звонил, и я решил его проконтролировать. «Николай Владимирович, как хорошо, что вы пришли!» — накинулся на меня Василий, который работал сегодня в дневную смену. «Я так не могу! Я работаю в вашем магазине уже много лет и не думал, что окажусь под угрозой увольнения». «Добрый день», — удивленно ответил я. «Я и не собирался вас увольнять. О чем вы?» «О вашем новом управляющем», — вздохнул Василий. «Он толковый, это в нем сразу чувствуется. Но слишком уж жесткий, вы уж простите меня за прямоту. Сказал, что есть вероятность моего увольнения. А я работать хочу!» «Так, все-таки не зря я решил приехать с проверкой. Тут за моей спиной уже вершатся непонятные дела». «Я все решу», — успокоил я Василия. «Работайте спокойно, никто вас не уволит». Продавец вернулся за прилавок, а я уверенным шагом направился в свой кабинет, который теперь выделил барону Шапову. «Почему без стока?» — не поднимая глаза, буркнул он. «Потому что это мой магазин и мой кабинет», — спокойно ответил я. «Я приехал с проверкой». Он поднял глаза и испуганно подскочил со стула. «Господин Аверин, здравствуйте!» — защебетал он. «А я заработался сразу и не заметил, что это вы. Разбираюсь в документах, в поставках. Мне вот удалось выбить скидку на поставку пробиотиков». Решил сразу же попытаться меня задобрить. Но у него не выйдет сбить меня с мысли. «Скидки — это хорошо», — произнес я. «Но объясните мне, на каком основании вы принимаете решение об увольнении моего сотрудника, находясь на испытательном сроке, да еще и не посоветовавшись со мной?» «Вы о Василии?» — тут же понял он. «Так это... господин Аверин. Он староват уже стал, и ему на пенсию пора. Я нашел сразу две кандидатуры на должность продавца, молодые, амбициозные, а Василий, пока до нужного шкафчика дойдет, несколько минут пройдет». Тут он, конечно, преувеличивал. Но я понял его точку зрения. Снова дилемма. С точки зрения хорошего управляющего, он в чем-то даже и прав. Действительно, новый молодой продавец будет куда активнее справляться со своими обязанностями. Однако с человеческой точки зрения такое решение недопустимо. Василий работает в магазине дольше всех. Он многократно показывал мне свою преданность. Не ушел в сеть Елисеевских, когда его пытались переманить. Нашел мне второго продавца, Сергея, помогал с ремонтом. И выставить его на улицу после всего этого я просто не могу. Когда решит уйти на пенсию сам, пожалуйста. «Любые подобные решения нельзя принимать без моего ведома», — со сталью в голосе проговорил я. «Василия увольнять я не собираюсь, и даже думать об этом забудьте. Да и вообще, штат продавцов укомплектован у нас полностью, так что ваши кандидатуры не пригодятся. Свободна должность лекаря-консультанта, да и мой управляющий пока что на испытательном сроке. И еще одна подобная выходка, для него вакансия тоже освободится». «Господин Аверин, я понял», — испуганно ответил тот. «Я как лучше хотел. Конечно, теперь я буду с вами советоваться. Не думал, что мое решение вам не понравится». На первый раз обойдусь предупреждением. Однако доверие барон Шапов по-прежнему не заслужил, и я буду продолжать свои визиты в магазин. «Я найду консультирующего лекаря, обязательно», — продолжал щебетать он. «И вы лично будете одобрять кандидатуру. Не увольняйте меня!» «Я уже сказал. На первый раз я это прощу», — ответил я. «Больше вопросов не возникло?» Шапов уточнил пару деталей по документам, но в большинстве вопросов он разобрался. Оставив его, я заглянул в кабинет лекаря-консультанта. Сегодня там работал отец. «Николай, здравствуй!» — радостно поприветствовал он. «Пришел с проверкой?» «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Как продвигается набор персонала?» «У нас уже появились несколько слуг и 2 охранника», — отчитался он. «Тебе хорошо бы иметь охранника в сопровождении, ведь титул носишь ты». Представил, как мой личный телохранитель сидит со мной на лекциях по алхимии. Забавная картина. «Я обойдусь», — коротко сказал я. «Умею сам за себя постоять. Отец, также возьми часть средств и приобрети для нашей семьи автомобиль. И наймем личного водителя». «Хорошо», — кивнул отец. «А что делать с остальными баронами?» «С Шаповым вы познакомились, но по документам нам принадлежат еще 2 или 3. Я уже думал об этом. Остальные бароны оказались не такие напористые, как Шапов, и мгновенного трудоустройства они не требовали. Однако с ними все равно необходимо было познакомиться. «В субботу вечером проведем званый ужин», — заявил я. «Распорядись, чтобы им выслали приглашение. Мне нужно с ними познакомиться и узнать, нет ли у них проблем, которые должен решать граф. И еще надо будет провести официальный прием, пригласив графов нашего города. Но в нашем особняке столько людей не поместится. Территория далеко не такая большая, как в том же доме графа Чернова. Для этой цели придется арендовать отдельный зал. И это может подождать до следующих выходных. Временных рамок тут нет». Закончив обсуждать вопросы с отцом и еще раз заверив Василия, что его не уволят, я покинул магазин. Следующим пунктом я отправился на свой завод. Там тоже нужно было проконтролировать ситуацию, посмотреть, как проходит обустройство лаборатории. «Николай Владимирович, как хорошо, что вы приехали!» — встретил меня в коридоре Филипп Михайлович. «У нас проблема. Я как раз собирался вам звонить, не знаю, что и делать». За ним маячил Олег Иванович, который руководил оранжереей по выращиванию магических растений. «Николай Владимирович, это не моя вина», — тут же добавил он. «Я вообще не знаю, как такое произошло». «Успокойтесь и объясните мне, что произошло», — потребовал я. «Проблема в оранжерее», — признался Олег Иванович. «Наши растения начали массово...» Глава 5. Сегодня проблемы решили возникнуть сразу везде. Гибнущие растения в оранжерее — это очень серьезно. На них завязано производство большей части наших алхимических препаратов. Если они погибнут, производство встанет минимум на месяц, что повлечет за собой резкое сокращение прибыли. Конечно, часть хранится в виде заготовок, но надолго этого не хватит, так что нужно было срочно решать проблему. «Пойдемте в оранжерею», — скомандовал я Филиппу Михайловичу и Олегу Ивановичу. Они послушно двинулись за мной, продолжая наперебой уверять меня, что ни в чем не виноваты. Филипп Михайлович особо настойчиво повторял, что собирался мне сообщить, просто не успел. Впрочем, на этот раз я ему верил. Я первым зашел в оранжерею и замер на пороге. Дела обстояли еще хуже, чем я вообще предполагал. Некогда зеленая и цветущая, теперь... Оранжерея походила на выжженную пустошь. Растения были сухими и желтыми, цветов практически нигде не было видно. Огромная увядшая оранжерея. Хуже просто ситуации не придумать. «Вы пробовали воздействовать на них своей магией?» — спросил я у Олега Ивановича. «Конечно, Николай Владимирович!» — воскликнул он. «Я испробовал всевозможные методы, но они продолжают гибнуть. Мне даже кажется, что от моей магии они умирают быстрее». «Так... А вот это уже тревожный признак. Если они действительно так начали вести себя под воздействием мага Земли, то и проблемы в самом маге. Мы проходили ряд заболеваний на занятиях. Очень вероятно, что у Олега Ивановича одно из них». «Когда это началось?» — спросил я у него. «Вообще еще неделю назад», — признался он, «начали появляться первые засохшие растения. Я это ни с чем не связывал, такое иногда бывает. Все-таки наши растения хрупкие и нежные создания, и любое изменение может...» «Какого черта вы молчали об этом неделю?» — прервал его Филипп Михайлович. «Я думал, проблема возникла только сегодня, а вы уже неделю скрываете такой важный факт. Да у нас на этих растениях построен весь завод. Вы хоть понимаете, какой это ущерб?» Управляющий был вне себя от злости. Выглядит так, словно вот-вот бросится на мага земли с кулаками. Настолько сильно испугался, что виноватым я в итоге сделаю его. Однако я уже начал потихоньку понимать, в чем здесь дело. «А до этого вы, случайно, не перенапрягали свою магию?» — спросил я у Олега Ивановича. «Возможно, перерабатывали или использовали ее где-то еще?» «Было дело», — вздохнул тот. «Я, когда выходной брал, на природу ездил, а там место нашел, где пожар лесной был. Пожар-то спасатели быстро потушили, а вот магов земли на реконструкцию леса не направили. Мол, не так это и важно». «А как не важно? Это же живые растения!» «Вот и пришлось самому». «Все понятно. Для полной ясности я активировал диагностическую магию, чтобы точно подтвердить свой диагноз». «Точно. Сухая гниль. Одно из заболеваний, характерное для магов Земли, про которое рассказывал Виктор Александрович. Оно развивается, если маг слишком перенапряжет свой магический центр. Тогда его магия начинает работать в другую сторону и сама переключиться уже не может. Маг Земли начинает высасывать из растений жизненную силу, чтобы восстановить свои собственные запасы. Не по своей воле, конечно. Повезло, что это заболевание мы обнаружили на одной из ранних стадий. Сильный ущерб здоровью сухая гниль еще не успела нанести. Если бы оно продолжило развиваться, то это стало бы заметно по физическому состоянию Олега Ивановича. Кожа стала бы сухой и серой, появилось бы постоянное чувство жажды, ломкость ногтей и выпадение волос. «Проблема не в растениях», — объявил я. «Проблема у вас, Олег Иванович. Из-за перенапряжения магического центра у вас развелось заболевание, которое называется сухая гниль». «Из-за того, что я в выходные занимался деревьями?» — сокрушенно спросил он. «Конечно, из-за этого!» — тут же встрял Филипп Михайлович. «Сколько раз говорил, из-за этой любви к природе вы себя погубите! Так вам мало! Решили еще и все наше производство погубить!» «Филипп Михайлович, успокойтесь!» Одернул я его. «Ругаться сейчас бессмысленно. Вас я ни в чем не виню, да и Олега Ивановича тоже. Это заболевание, и он в этом не виноват». Управляющий заметно успокоился больше от слов про то, что я не вижу его вины. А я начал вспоминать основные моменты лечения. Во-первых, воздействую на Олега Ивановича лечебной магией. Таким образом, я заставлю магический центр снова начать работать в правильную сторону. А во-вторых, несколько дней ему нельзя заниматься растениями вообще. Дать центру отдых. Так как я поймал заболевание на довольно ранней стадии, этого будет достаточно. Я выпустил лечебную магию и перезапустил его центр. «Так, теперь слушайте», — объявил я. «Заболевание мы обнаружили рано, поэтому все, что нужно, это 3 дня покоя вашего магического центра. Эти дни вам вообще нельзя пользоваться магией, иначе заболевание так и не излечится. После этого спокойно сможете вернуться к своей работе». «А что же с растениями делать?» — встревоженно спросил он. «Они же умирают. Точнее, часть из них уже умерла. Но некоторые можно спасти». «Ой, какие убытки!» — схватился за голову управляющий. Я на пару мгновений задумался, как можно спасти ситуацию. «Здесь нам понадобится временная помощь другого мага Земли», — решил я. «Олег Иванович, временная. Вас никто не увольняет. Подумайте, есть ли у вас кто-то на примете, кто поможет нам разобраться с этим? Разумеется, мы оплатим ему эту подработку». «Есть один человек», — кивнул он. «Правда, он часто в командировках бывает. Он ученый и составляет справочники растений. Я попробую ему позвонить и узнать, сможет ли он помочь». Он отошел и принялся срочно звонить по телефону. Филипп Михайлович с настороженностью следил за каждым шагом мага Земли. «Он в городе и сможет помочь», — радостно уведомил нас Олег Иванович. «Приедет через час». «Отлично», — кивнул я. «Он проработает у нас 3 дня, пока вам нельзя пользоваться магией. Однако под вашим чутким надзором. За оранжерею все равно отвечаете вы, поэтому будете координировать все его действия. Постарайтесь восстановить как можно больше растений». «Сделаю, Николай Владимирович», — кивнул он. «Филипп Михайлович», — перешел я к управляющему. «На эти дни составьте договор о временном найме еще одного мага Земли. Тщательно контролируйте процесс, чтобы точно оценить убытки. Зафиксируйте все документально. Посмотрите, что из этого мы можем компенсировать запасами готового сырья. Если каких-то ингредиентов будет недостаточно, заключите договор на поставку. Например, с лабораторией. У них есть свои оранжереи, так что они смогут с этим помочь». «Принято, Николай Владимирович», — кивнул тот. «Все сделаю в лучшем виде». Я оставил их дожидаться приезда нового мага земли, а сам прошелся с осмотром по заводу. Остальные цеха работали в отлаженном порядке. Напоследок я прошел в крыло, где теперь обустраивалась моя лаборатория. Оказалось, что Платон Владиславович уже официально принят на работу и теперь вовсю руководит работами. «Николай Владимирович, здравствуйте!» — поздоровался он. «Спасибо вам еще раз за предложение о работе. Я бы не смог оставаться в той лаборатории». «Теперь не уверен, что сама лаборатория сможет остаться», — усмехнулся я. «Император наверняка начнет разбирательство, и есть риск, что ее вообще закроют». «Я так рад, что все получилось», — понизив голос, произнес ученый. «Я слышал, что покушение провалилось, и злоумышленник сам во всем сознался. Все, как вы и планировали. Если честно, восхищает, что таких результатов можно добиться с помощью запрещенных зелий». «А вот об этом пусть даже не думает. В нашей лаборатории никаких запрещенных зелий производиться не будет», — отрезал я. «Что вы? Я и не думал», — заверил он. «Хотя, если честно, я пока что не понимаю, в чем конкретно задача нашей лаборатории. Все равно придется отправлять разработки в другую лабораторию. И они оставляют за собой все права, присылая денежное вознаграждение. А наши имена появятся лишь в научных статьях». «Да, так и есть», — спокойно подтвердил я. «Вы будете заниматься собственными наработками, а также будете моим старшим соавтором в моих работах. Без протекции действующего алхимика я не могу публиковать работы. И будем спокойно работать. Вас что-то не устраивает?» «Нет, все устраивает», — тут же заверил меня он. «Не подумайте ничего такого. Я очень благодарен вам за эту возможность». Я внимательно осмотрел лабораторию. Судя по всему, работы уже почти закончились, и через пару дней лабораторию можно открывать. В моих планах было предложить Тарасу написать научную работу сразу в моей лаборатории. Кураторство Сергея Станиславовича теперь в прошлом. Но какая разница, если нужна только подпись алхимика? А оборудование в новой лаборатории просто шикарное. Управляющий и Платон Владиславович постарались на славу. Еще научную работу мне предлагала Варвара Александровна, но пока что для этого точно не было времени. Закончив со всеми делами на заводе, я направился в академию. На сегодня оставалось последнее дело, для которого мне нужен был Леонид Трофимович. На самом деле я думал, что вряд ли его сегодня застану. Однако он сидел все в той же аудитории, чуть ли не в той же позе, с телефоном в руках. «Да уж». «Вы что-то хотели?» — толком не подняв голову, спросил он. Я не ответил, потому как это было бы бесполезно. Вместо этого я активировал психологическую магию и провернул тот трюк, о котором вычитал в тайной библиотеке. Желание обучать и делиться знаниями, побуждение к достижению целей, мотивация. На самом деле все качества полезны, так что действовал я во благо. Когда я закончил, Леонид Трофимович несколько раз удивленно потряс головой, привыкая к новому укладу в голове. «Хотел спросить, какая у нас следующая тема занятия?» — поинтересовался я. «Так это...» — он растерянно почесал голову. «Надо гастрит разобрать. Я пару примеров из жизни приведу, тем более там в лечении есть некоторые нюансы. Надо подготовиться». Он засунул телефон в карман и устремился к выходу. «Отлично! Сработало!» Это было непростое решение. Все-таки я против его воли вторгался в его голову. Однако другими способами решить проблему не вышло, а это пойдет ему на пользу. Вымотанный всеми событиями, я, наконец, отправился спать. Утро следующего дня началось с занятия по кожным заболеваниям. Лев Яковлевич с нетерпением стоял возле своего стола, дожидаясь, когда все соберутся. «Господа, сегодня у нас очень интересная тема», — бодро начал он, когда все, наконец, расселись. «Поговорим с вами об алопеции. Кто знает, что это за заболевание?» «Выпадение волос», — отозвался Максим Елисеев, «которого, надеюсь, нет ни у кого из присутствующих, а то снова что-то не так скажу». «Если это просто выпадение, то у меня Мария на это жаловалась», — задумчиво шепнул мне Владимир. «Надо внимательно послушать. Вдруг чем-то смогу помочь. Я-то думал, что все глупости». На самом деле разница между обычным выпадением волос и алопецией была довольно сильной. Волосы могут выпадать по разным причинам. Стресс, железодефицитная анемия, хронические заболевания. Также они выпадают и по естественным причинам. Таким образом, волос заканчивает свой естественный цикл. А вот алопеция — это прогрессирующее выпадение волос, которое приводит к облысению. Очень серьезная проблема. «Аллопеция есть у меня», — усмехнулся преподаватель и продемонстрировал нам зияющую лысину на макушке. «Самая настоящая, андрогенная». «О, так у меня у отца такая же», — выкрикнул кто-то из одногруппников. А затем еще несколько подтвердили, что их отцы страдают таким же заболеванием. «Лысина у мужчины — признак солидности», — важно сказал Максим Елисеев. «Мне так отец говорит». «Тогда я очень солидный мужчина», — усмехнулся Лев Яковлевич. «В общем, аллопеция — это патологическое выпадение волос, приводящее к облысению. Одна из форм — андрогенная, которую большинство из вас хорошо знает. Кроме того, есть диффузная аллопеция, при которой волосы истончаются по всей голове, очаговая аллопеция, когда возникают очаги полного отсутствия волос, и тотальная, когда волосы отсутствуют полностью». «И снова мне непонятно», — заявил Дмитрий Рудаков. «Зачем считать конкретно это заболеванием? Аллопеция никак себя не проявляет, кроме отсутствия волос. Никаких других симптомов. Если выпадение волос связано с другими проблемами, то и надо лечить эти проблемы. А если она есть сама по себе, зачем ее вообще изучать?» Снова его излюбленная тема. На одном из прошлых занятий он тоже спорил с преподавателем только о другом заболевании. «Это вызывает серьезные неудобства», — возразил Лев Яковлевич. «Прежде всего психологические и косметологические. Пациенту некомфортно, знаете ли, без волос». «Но вам же комфортно», — горячо воскликнул Дмитрий. «Мне тоже некомфортно», — пожал плечами преподаватель. «Просто я с этим смирился. Андрогенная аллопеция не лечится, ведь причина зачастую в генетическом факторе». «То есть, если отец лысеет, то и мне это грозит?» — напрягся Елисеев. «Именно», — кивнул Лев Яковлевич. «Скорее всего, вас это тоже затронет, молодой человек». «Могу поклясться. Теперь Максим каждое утро будет мучительно выискивать у себя признаки облысения». «Аллопеция может возникнуть из-за недостатка некоторых микроэлементов», — продолжил преподаватель. «И тогда необходимо скорректировать питание. Может возникнуть от приема других алхимических препаратов. В таком случае их нужно заменить». «Еще может быть из-за стресса», — добавил я, — «а также во время беременности». «Все верно», — кивнул преподаватель. «По лечению все будет зависеть от вида аллопеции. Если она из-за нехватки микроэлементов, то...» «А я тут прочитал в интернете, что можно сделать пересадку волос», — заявил Максим Елисеев. «Это правда?» Такая операция действительно существовала, и за нее брались некоторые хирурги. Это процедура по переносу донорских волосяных фолликулов пациенту. Бесплатные хирурги за такое не брались, и выполнялось это в частных клиниках. «Правда», — кивнул преподаватель, — «но там есть ряд условий. Пересаживать можно только собственные фолликулы, другие не приживутся. Также может возникнуть ряд осложнений. Я расскажу об этом чуть позже». Судя по лицу Максима, ему было плевать на все осложнения. Как только он заметит даже намек на облысение, сразу же побежит на трансплантацию. Хотя это решение проблемы обычно используется как самый крайний вариант. До этого надо пробовать другие методы лечения. Остаток занятия мы обсуждали виды аллопеции и способы лечения. Занятие, как обычно, вышло очень интересным. Лев Яковлевич был настоящим профессионалом своего дела. Одно из немногих занятий, где с интересом слушают абсолютно все. После занятия мне пришло СМС-сообщение от Андрея с просьбой встретиться. Мы договорились пересечься в сквере, куда я и направился. «Николай, здравствуй», — нерешительно начал он. «Я не могу сам решить. То есть я думал, что решил правильно, но ты сказал мне подумать еще, и вот я уже сомневаюсь. И мне нужна помощь. Я с самого начала думал, что уходить из рода — это плохая идея. Для такого серьезного решения мало банального. Я много где накосячил. Все проблемы можно решить, а род, семья — это очень важно. Но я хотел, чтобы брат пришел к этому выводу сам, поэтому и дал ему эту неделю на размышления». «Что конкретно тебя беспокоит?» — спросил я. «Я же уже говорил», — замялся Андрей. «Я приношу много проблем, и вам приходится их решать. К тому же я некромант, а все они... Я помню все твои аргументы», — перебил я его. «Но не стоит отказываться от своего рода только потому, что так делают другие некроманты. Мы семья и держимся друг за друга. Ты сам чего хочешь?» Придется самому подтолкнуть его к правильному решению. Но сделать это так, чтобы он думал, что сам это решил. Сложная схема. «Я... «Хочу быть с семьей», — признался Андрей. «Хочу смотреть, как растет сестренка, каких успехов добивается мой брат. Хочу быть частью уверенных». «Тогда в чем проблема?» — спокойно спросил я. «Если хочешь оставаться, оставайся. Ты сам придумал себе проблему и теперь из-за этого переживаешь». «Я правда считаю, что так будет лучше для всех», — упрямо заявил брат. «От меня нет пользы, только проблемы. А так я сам смогу работать и добьюсь своих успехов и...» Я тяжело вздохнул. «В который раз хочется настучать по голове моему непутевому брату, чтобы мозги встали на место, и он перестал пороть такую чушь?» «Если хочешь чего-то добиваться сам, добивайся», — проговорил я. «Я буду этому только рад. И для этого совсем не обязательно уходить из рода, понимаешь? Тут твоя семья. Родители, сестра, я. И ты хочешь от всего этого отказаться?» «Нет», — выдохнул он, — «я не хочу от этого отказываться». «Николай, я могу изменить свое решение?» «Ну, наконец-то». «Можешь», — кивнул я. «Я согласен забыть весь этот разговор. Только если ты поклянешься никогда больше не поднимать эту тему. Ты вроде уверенных, и все». «Спасибо», — со слезами на глазах сказал Андрей. «Спасибо». «Эх, непутевый у меня все-таки брат. Но какой есть». Он ушел, а ко мне откуда-то из-за статуи подбежала Варвара Александровна. «Пора точно завязывать с этими следящими за мной женщинами». «Николай, как чудно, что вы тут!» — пропела она. «Как учеба?» «Добрый день», — кивнул я. «Я не смогу взяться за ваш научный проект. Сейчас у меня для этого нет времени». «Вот как!» — она обиженно поджала губы. «Это из-за вашего нового титула?» «Слухи расходятся очень быстро. В который раз я убеждаюсь в этом». «Из-за этого тоже», — спокойно ответил я. «Мне нужно заниматься семейным бизнесом, и мне сейчас совсем не до разработок новых препаратов. Вы можете обратиться напрямую к Сергею Станиславовичу, нашему преподавателю по алхимии. Уверен, он вам поможет». «А учитывая его любовь к деньгам, поможет он с радостью». «Но я хотела, чтобы помогли именно вы», — ответила женщина. «Это могло бы нас сблизить». «Не понимаю, когда она шутит, а когда говорит серьезно. Я проверил ее психологической магией, но веселья не было и в помине. Значит, серьезно. Варвара Александровна, на это сейчас правда нет времени, прямо сказал я, так что ничем не могу тут помочь». Она хотела еще что-то сказать, но передумала. Быстро попрощалась и ушла. «Что ж, в таких вопросах я всегда предпочитаю честность. Сейчас не до разработок, а по поводу остальных ее планов я уже сделал другой выбор». После всех этих разговоров я сходил на обед, а затем на занятия по общему лекарскому делу, а вечером направился в помещение тайного клуба. Уже пару дней я не навещал Августа Марковича, и мне было очень интересно, удалось ли ему что-нибудь выяснить. «Николай, а я вас как раз ждал», — заявил призрак, стоило мне только появиться в комнате. «Я разобрался, как он работает». «И как же?» — заинтересованно спросил я. «Здесь есть целый ряд условий», — важно начал объяснять Август Маркович. «В шар нужно записать биополе человека, который хочет его использовать. Затем нужно приложить одну руку сюда, другую сюда и приложить шар ко лбу. Сфокусироваться на том, что надо вспомнить, и воспоминания вспыхивают в голове». На самом деле все довольно просто. Осталось уточнить еще один важный момент. «Этим артефактом можно пользоваться ограниченное количество раз?» — спросил я. «Нет», — покачал он головой, — «сколько угодно. Мой дед делал артефакты на совесть. Горжусь им». Я улыбнулся и взял шар в руки. «Тогда испробуем», — сказал я. Напитал артефакт своей энергией, а затем приложил его ко лбу. Мне надо вспомнить обстоятельства, из-за которых сознание вернулось в прошлое, и, самое главное, имя предателя. Артефакт подействовал не сразу. Мне пришлось выждать несколько минут, а затем я вспомнил все. «Не может быть! Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Август Маркович, видя, как изменилось мое выражение лица. «Да», — рассеянно ответил я, — «но мне надо идти. Спасибо за помощь с артефактом. Теперь я верну его владельцу». Призрак еще что-то говорил, но я уже не слышал. Спешно покидал комнату с одной мыслью. «Как такое вообще возможно?» «Надо поговорить с этим человеком. Уверен, это должно быть какое-то недоразумение. Возможно, артефакт работает как-то по-другому, и Август Маркович не так понял. Я готов был придумать 1000 оправданий, только бы это не оказалось правдой. Зашел в общежитие и сразу же направился в комнату к человеку, имя которого вспомнил. И он открыл дверь почти сразу. «Николай?» — удивленно спросил Владимир. «Что случилось?» Глава 6. Я зашел в комнату к Владимиру и молча посмотрел на него. Не могу поверить, что человеком, который предаст меня, будет именно он. Однако это именно так. Не прямо сейчас, а через несколько лет, когда я уже стану личным лекарем императора. Обвинение в измене Российской империи и в передаче тайн государства врагам за границу. Также обвинение в сокрытии нескольких ветвей магии. А ведь Владимир — единственный, кто об этом знает. Есть несколько людей, которые в курсе о существовании второй ветви лекарской магии, каждый о своей. Но только мой друг знал про все. И я даже подумать не мог, что он когда-то использует это против меня. А вот оно как в жизни случается. И получается, что я вернулся, чтобы остановить именно его. Такая вот горькая правда. Но она не укладывается у меня в голове. Не может все быть так просто. Или же сознание пытается так оправдать друга. Сперва надо разобраться досконально в том, что произойдет. «Николай, ты меня пугаешь», — встревоженно проговорил Владимир. «Что случилось? Почему ты пришел ко мне поздно вечером и молча смотришь на меня, как на врага народа?» «Иронично, что я пока даже не знаю, что ему ответить. Потому что ты предашь меня через 10 лет?» Это прозвучит глупо. Я пришел сюда, ведомый своими эмоциями. Слишком сильно уж меня поразили открытые мне благодаря артефакту воспоминания. Итак, через 10 лет Владимир доложит на меня охране императора. Заявит, что я скрывал наличие ветвей лекарской магии, а также действовал во вред императору и передавал разные сведения. Передаст сфабрикованные доказательства. И ему поверят. Меня схватят и приговорят к смертной казни. И перед самой смертью я смогу переместить свое сознание и свой опыт в тело молодого себя с помощью ритуала, описание которого нашел в тайной библиотеке императора. Мне надо это предотвратить, или этот цикл будет повторяться бесконечно. «Сколько лет мы с тобой дружим?» — спросил я у Владимира. «Три года уже». «Ты чего?» — напрягся он. «Верно». Задумчиво кивнул я. «И за это время ты стал мне лучшим другом, и я доверил тебе то, что не доверял больше никому. Я владею психологической магией, и я могу закапсулировать его воспоминания о моих способностях. Но я не хочу так поступать. Я хочу, чтобы мой друг сам поступил иначе, а не потому, что он не будет помнить этой информации. Тем более то, что я закапсулирую воспоминания, не даст полной гарантии, что он меня не предаст. Можно найти способ их открыть, как это сделал я. И можно сфабриковать иные сведения, которые служба безопасности императора воспримет за чистую монету». «Я это очень ценю», — сказал Владимир. «Но я правда не понимаю, что происходит». Надо было понять, как именно Владимир придет к предательству. «Поссоримся?» «Нет, это вряд ли. Да и ничего подобного я не вспомнил». Четко поставил себе задачу вспомнить обстоятельства предательства. Если бы мотивацией Владимира была месть, то я бы это вспомнил. Однако ничего подобного не произошло. А значит, напрашивается один вывод. Моего друга кто-то должен подтолкнуть к этому. Возможно, обмануть, дать заведомо ложную информацию, заставить. И тогда он решится на предательство. Или же я просто хочу верить в лучшее. Хочу. Но нужно проверить и иные варианты. Мы живем в мире магии, где возможно почти все, что угодно. Остается другой вопрос. Кто это сделает и каким образом? Я начал прокручивать в голове всех своих недругов, которым я так или иначе переходил дорогу. Граф Чернов? Точно нет. Он хоть и недолюбливает меня, однако ярких конфликтов у нас не было, все осталось позади. Я бы скорее подумал на Соню, которая решится отомстить мне за отказ. Граф Елисеев? Нет,